Я хотела поджарить тебе яйца на завтрак, но он забрал все. Это какой-то малыш, оборванный и босоногий, и он бегает очень быстро. Я думаю, что это Рашид, бабушка. Его отец умер, а мать опять вышла замуж и уехала. Отчим отказался взять его с собой. И теперь мальчишка бродит по горам. Иногда работает на ферме, но боится в городе появиться. Смотри хорошенько, бабушка. Если это он, то мы сообщим в полицию, его накажут. Якоотца согласилась с этим предложением, посчитав его разумным выходом из положения. После некоторого раздумия Надея добавила: «Бабушка, но ведь любой может украсть яйца. Тебе нужна большая злая собака». «Ну как же мне прокормить и себя, и ее? Это будет трудно». Надея не смогла придумать ничего другого и вздохнула. «Я спрошу папу». Это было вежливым признанием того, что по существу она не нашла разумного решения проблемы. Наступила минута грустного молчания. Надею всегда удручала мысль, что зажиточный отец так мало заботится о ее старой бабушке. Но Якоотца едва обратила внимание на слова внучки. Сейчас все ее существо было в ожидании долгожданного момента чтения. Надея убрала со стола. Якоотца смела крошки хлеба. Они завернули штору и уселись в углу комнаты. Надея открыла книгу. «Сегодня мы читаем 18 главу, бабушка. Ты помнишь, о чем была 17 глава?» Надею немного удивляло то обстоятельство, что бабушка, так сильно любившая книгу, мало что из нее запоминала. Но, говоря по правде, для Якоотцы весь смысл чтения состоял не в запоминании содержания. Надея читала быстро и монотонно, поэтому большая часть прочитанного проходила мимо ушей бабушки. Но каждый раз из потока слов в памяти старой женщины отпечатывалась одна или две драгоценные мысли наставления, и ими жил и питался ее дух всю оставшуюся часть недели. Она размышляла над ними, проснувшись утром, и думала о них, когда работала в хижине или в своем маленьком огороде. В них заключалась необъяснимая сила. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эта фраза имела для нее особую ценность, потому что здесь будто бы говорилось о ней, о ее непосильном труде. Она повторяла шепотом эти слова, когда шла к колодцу. И ведра уже не казались ей такими тяжелыми. Смысл этих слов становился все глубже, значительнее. Они вели сердце, разум, душу прямо к Богу. Одна неделя сменялась другой, откладывая все новые и новые мысли в сокровищнице ее памяти. И они всегда запечатлевались четко, ясно. Книга ни разу не обманула ее. Якоотца улыбнулась при виде озорного огонька в глазах Надии. «Иисус зашел на гору. Одежда и лицо его сияли, и Бог сказал: „Это сын мой“. И еще там было о рыбе, у которой во рту были деньги». «А еще что, бабушка?» «Я больше ничего не помню. До этого и достаточно. Всю неделю я вновь и вновь видела эту белизну и сияние, которое намного ярче солнца в полдень. Оно освещало мое сердце, как любовь. Что еще мне надо помнить?» Надея вздохнула и прекратила экзамен. выцвевшие, старые глаза бабушки выжидающе сосредоточились на внучке. Надия нашла нужную страницу и начала читать. Она и не подозревала, что бабушка, найдя свою сокровенную жемчужину, обычно переставала следить за чтением и, бывало, совсем не слушала, чем заканчивается глава. Вот и сегодня в ее памяти отчетливо запечатлились третий и четвертый стих. Они настолько увлекли ее, что старушка совсем перестала воспринимать не только читаемое Надеей, но и само ее присутствие. Погруженная в размышления над значением новой жемчужины, она вернулась к действительности только тогда, когда Надия слегка толкнула ее босой ногой. «Бабушка, ты не слушаешь? Какая интересная история про слугу, правда? Я думаю, что его следовало бы посадить в тюрьму». «Посадить в тюрьму? Кого посадить в тюрьму? Дочь моя». Якоотца растерянно заморгала. Надия была возмущена. «Бабушка, я так четко и медленно читала, а ты не слышала ни одного слова». «Как же? Я все слышала. Здесь говорилось о маленьком ребенке. Если вы примете малое дитя, вы меня принимаете. Ну-ка, скажи мне, что бы это значило, дитя мое?» Но Надия не имела ни малейшего представления о том, что здесь имеется в виду. Ее занимала притча о непрощающем слуге. Это перекликалось с ее представлением о добре и справедливости. Она заново пересказала бабушке притчу, и они стали живо рассуждать, что можно считать справедливым, а что нет. А потом вместе смеялись над своими выводами. Но вот Надия, заметив, что от тополей вытянулись длинные тени, вскочила. «Солнце уже почти зашло, мне надо спешить домой». Она легко сбежала к колодцу, наполнила ведра и, поцеловав бабушку, взяла с нее обещание обязательно прийти в воскресенье. Якоотца долго смотрела, как босые ноги внучки быстро замелькали вверх по холму, до тех пор, пока зелень олив не скрыла ее. Якоотца снова осталась одна. Это был самый священный час всей недели. Насколько сильно она жаждала встречи с Надией, настолько же желанен был и миг, когда она наконец-то могла остаться наедине с мягкими красками неба и с голосом его возлюбленного. Старушка сидела, спокойно сложив руки на коленях, устремив сосредоточенный взгляд на весенние сумерки. Она внутренне ощущала, что неожиданно открыла для себя какую-то новую тайну, а может быть, нашла ключ, который поможет распахнуть двери в еще неведомое доселе. Она старалась уловить, понять значение слов: «Кто принимает дитя во имя мое, тот меня принимает». Но какое дитя? И где это дитя? В крестьянских дворах вокруг ее хижины десятки детей шумных, маленьких пострелят с грязными лицами и сопливыми носами, которые разгоняли ее кур и топтали огород. С ними она вела нескончаемую войну. Не из них же кто-то имеется в виду. Она устала от размышлений. На дворе становилось холодней. Небо покрылось тучами, потянуло сыростью и запахом свежей травы. Ей хотелось лечь и уснуть в надежде, что завтрашний день принесет какую-то ясность. ближе к рассвету Якоотса крепко уснула. Но утром ее снова разбудил ужасный шум в курятнике. Она с трудом возвращалась к действительности. Кроме того, было тяжело вставать, так как после сырой ночи ее суставы одеревенели и не двигались. Через дыру капал дождь, а от сырого воздуха у нее появился кашель. Когда она, наконец, завернувшись в одеяло, добралась по грязи к курятнику, птицы уже успокоились, но гнездо было опять опустошенно. Превозмогая боль, Якоотса опустилась на мешок с зерном и заплакала от отчаяния и бессилия. Без сомнения, мальчишка придет и завтра рано утром, и она не сможет помешать ему. Не сидеть же ей всю ночь в курятнике. А полиция станет ли беспокоиться о старой женщине из-за десятка яиц? Конечно, помогла бы злая собака, но прокормить себя и ее нет возможности. Вдруг в ее сознание вошла навязчивая мысль. Казалось даже, будто ее кто-то настойчиво произносил. «Встань, иди и поищи дитя, которое украло яйца». Долгое время она обдумывала это, и чем больше размышляла, тем больше утверждалась в разумности мысли. «Какая польза сидеть и ждать, когда тебя будут грабить?» Надия сказала, что знает воришку. В полицию идти самой не совсем разумно. Всю жизнь она держалась подальше от нее. Но ради Надии зять, возможно, возьмется за это дело. Ребенка поймают и отправят туда, где ему быть должно. При этой мысли она сжала кулаки. Правда, она ни разу не видела вора и не могла бы достоверно сказать, кто крал яйца из гнезда. Но надеялась, что ей, безусловно, кто-то поможет и его накажут. Якоотса лишь торопливо накормила кур, решив, что остальные домашние дела могут подождать. Сейчас все ее мысли и силы сосредоточились на одном желании – осуществить справедливое возмездие. Якоотса набросила на себя полосатый красно-белый халат, повязала голову простынообразной накидкой и медленно начала подниматься в гору. Вначале ей казалось, что она топчется на месте, однако, остановившись, чтобы перевести дух, она увидела, что все же продвинулась вперед. Промокшая насквозь, она продолжала брести дальше, цепляясь за оливковые ветви, опираясь на их стволы. Пройдя половину пути, она окончательно выбилась из сил. Якоотса остановилась на небольшой площадке, не в силах сдвинуться с места. Невдалеке стояла заброшенная хижина, где старушка решила немного отдохнуть. Хозяева покинули дом так давно, что тот представлял собой печальное зрелище. Глиняные стены обвалились, большая часть крыши провалилась. «Какое это покинутое место?» — подумала Якоотса, сидя на корточках на защищенной от дождя стороне дома. И в сотый раз себя спрашивала, почему она пришла сюда. Вдруг до нее донесся странный звук, не похожий ни на шелест листьев, ни на шум дождя. Она напряженно прислушалась. В хижине будто кто-то жалобно стонал и кашлял. Возможно, это была больная собака или лисица. Быть не может, чтобы кто-то жил в таких развалинах. Странный шорох повторился. И старушке стало не по себе. Вздрогнув, Якоотса было заторопилась к тропинке, забыв от страха об усталости, но вновь остановилась в нерешительности. Теперь звук скорее походил на плач маленького больного ребенка. Как можно осторожнее, она прошлепала по воде к двери и с опаской заглянула вовнутрь, готовая отпрянуть и броситься прочь, если увидит что-то сверхъестественное. Сначала Глаза ее ничего не различали в темноте. Но потом она увидела небольшую фигурку, свернувшуюся на соломе. Казалось, это кто-то спал. Но время от времени он то кашлял, то хныкал, вздрагивая всем телом. Якоца сначала недоверчиво наблюдала за ним, но потом решила, что бояться не стоит. Перед нею находился маленький больной мальчик. Она переступила через развалившийся порог, присела на корточки перед малышом и приложила руку к рваной одежде. Даже сквозь лохмотья она почувствовала высокую температуру его исхудалого тела. Он вздрогнул от прикосновения и приподнялся на локте, но, увидев ее, съежился от страха и отпрянул назад. Мальчику на вид было лет 9. Он был оборванный и очень грязный. Лицо его пылало, а глаза лихорадочно блестели от жара. «Что случилось, малыш? Почему ты здесь лежишь? Где твой дом?» «У меня нет дома. Я смотрю за овцами, а живу здесь». «Совсем один?» Мальчик печально кивнул головой и попросил: «Принеси мне воды». Якоца вышла, нашла обломок черпака и зачерпнула дождевой воды из корыта. Больной жадно выпил, закашлялся, и его снова стало лихорадить. Тогда она сняла свою накидку и накрыла его. Мальчик смотрел на слабую старушку, как на ангела-утешителя, и вспомнил свою умершую бабушку, преданно любившую его. «Останься со мной, не оставляй меня». Она удивленно посмотрела на него. Эти слова затронули в душе какую-то струнку, напомнили о чем-то, и в памяти всплыли слова из книги. «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Возможно, это то дитя, которое она искала. Теперь для нее стало совершенно ясно и понятно, каким образом надо принять дитя. Дать приют в своем доме, утолить голод, укрыть от холода одеждой. И хотя мысли, казалось, были самыми обыкновенными, но сердце ее трепетало от радостного волнения. «У тебя нет родителей?» «Отец умер, мать вышла замуж опять, муж взял ее в деревню со своими детьми. Он меня оставил у ткача, а я убежал от него». «Почему ты убежал?» «Потому что он бил меня каждый день». «И что же ты делаешь сейчас?» «Я нанялся пастухом, пас овец и коз. Мне дают пищу, немного денег, а здесь я сплю. Но сегодня утром у меня закружилась голова, и я снова лег». «Здесь холодно и сыро. Пойдем лучше ко мне домой. У меня есть одеяло, огонь и еда». Заботливо сказала Якоца. Он с благодарностью порывисто потянулся к ней. Но при этом из-под его одежды выкатились 3 яйца. Якоца внезапно поняла, что это и был тот самый воришка, которого она отправилась искать. Но, как ни странно, она больше не сердилась на него. Она подобрала яйца, нашла в соломе еще 3 других и завязала их в свой пояс. Мальчик бросился лицом на солому и горько заплакал. Теперь добрая женщина не захочет помочь ему. Только что ему казалось, будто перед ним открылась дверь рая. И вдруг она захлопнулась прямо перед его носом. Якоце трудно было совместить 2 столь различных образа. Господа, который говорил с нею словами из книги, слушал ее, и мальчишку, укравшего яйца. Но она была уверена, что это было именно то дитя, о котором говорилось в книге, и ей совершенно необходимо забрать его к себе домой. Ночью у нее будет достаточно времени подумать обо всем остальном. Главное, что он уже будет в ее доме, на ее кровати, под ее одеялом. Не она, ну и что же, будет дрожать от холода рядом. Пойдем, пойдем, я помогу тебе спуститься по тропинке, ты знаешь, где я живу? Он недоверчиво и удивительно посмотрел на нее. Благодаря своему горькому опыту он уже никому не доверял. Возможно, это уловка передать его в полицию. Однако в глазах старушки он не нашел ничего подозрительного. Скорее всего, это бесхитростная, добрая женщина. И он почувствовал, что ему больше всего на свете хочется остаться у нее. Идем же, дождь сейчас не такой сильный, пойдем скорее. Больной с трудом поднялся на ноги, она заботливо накрыла его своей накидкой, и они вместе пошли вниз по грязной скользкой тропинке. Женщина бережно поддерживала мальчика, дрожавшего от лихорадки и задыхавшегося от приступов кашля. Когда они добрались наконец до хижины, у него едва хватило сил упасть на ее постель и укрыться одеялом. После многих дней одиночества и борьбы за существование он расслабился и почувствовал себя дома. Якоутса села на пол рядом с ним. Накормила его горячей едой и напоила горячим кофе. Потом помыла его пылающее лицо и руки. Она вспомнила о бутылочке с микстурой от кашля, которую врач в больнице когда-то назначил ей против бронхита, и щедро налила больному хорошую дозу. Его лицо сияло от неожиданного счастья и радостного удивления. А потом мальчик уснул спокойным сном. Весь день старушка не отходила от него. Ближе к вечеру она вдруг заметила странный свет в комнате и на цыпочках вышла за дверь. Воздух был свеж и чист после дождя. Над горами спустились большие серые облака. Но над горизонтом солнце неожиданно пробилось между ними, пронизывая своими пурпурными лучами все пространство над омытой дождем долиной. Прямо над ее домом, как величественная арка, стояла прекрасная радуга. Старушка совсем не удивилась этому. Одежды Иисуса на фаворе словно излучали свет, и его лицо сияло радостно, как солнце. Так почему бы и радуги не раскинуться над ребенком? Якоутса вернулась в хижину. Испекла еще хлеба и сварила ячменный суп. Дождь совсем перестал. Тучи ушли к морю. Появились звезды. В доме не было другого одеяла, другой постели. Спать на полу с ее болезнью было невозможно. Да Яковоце и не хотела спать. Согнувшись около потухающего очага, она иногда дремала, но более размышляла о случившемся. Старушка уже не вспоминала о том, что мальчик был воришкой и беглецом. Детские руки одинаковы во всем мире. И она только помнила, как его руки уцепились за нее, и глаза выражали мольбу: «Останься со мной, не уходи». И в ее сердце эхом прозвучали те же слова: «Останься со мной, не уходи». Она удивилась, кому я говорю это, ребенку или тому, во имя которого я приняла этого дитя. Но она даже не пыталась ответить на этот неразрешимый для нее вопрос. Комната наполнилась лунным светом. Она наклонилась к мальчику и заметила, что его состояние изменилось к лучшему. Лицо покрылось испариной, жар прошел. Он проснулся и благодарно приник к ней, пока она обтирала его лицо старым полотенцем. Пришлось снова раздуть угли и согреть оставшийся кофе. Поддерживаемый ею, он выпил кофе, поцеловал ей руку и снова закрыл глаза. Некоторое время она наблюдала за спящим, пока, наконец, не поняла, что болезнь отступила. Мир и спокойствие, казалось, наполнили всю ее комнату. Они исходили от ребенка, который вошел в этот дом. Ничего подобного она раньше не ощущала. Все ее тревоги, волнения исчезли. Она поняла, что теперь может лечь и отдохнуть. Ночь подходила к концу. За окном забрезжил бледный свет. Пели петухи. Пол уже не казался таким жестким, а рассвет таким холодным. Яковоце закрыла глаза и уснула крепко, как дитя. Она проспала наступление яркого дня, кудахтанье кур и всю суету утра. Ее разбудил стук ведер. Открыв глаза, она увидела мальчика, стоявшего у порога. Лицо его было еще бледным и осунувшимся, и кашлял он по-прежнему. Увидев, что хозяйка проснулась, он вопросительно и выжидающе посмотрел на нее. Заметит ли она, как он усердно поработал, пока она спала? Яковоце стала осматриваться с возрастающим удивлением, и радость охватила ее. Она получила ответ на свои молитвы. Она получила помощь. Комната была подметена. Огонь разожжен. Серые поленья расставлены для просушки. Ведра с водой стояли в ряд, а куры были спокойны, так как, очевидно, их накормили. Мальчик в тревожном ожидании продолжал стоять на том же месте, пытаясь уловить ее настроение и то, как она воспримет увиденное. Затем неуверенно подошел, неся в руках миску с яйцами. «Я буду делать это все каждое утро. Я буду приносить дрова с гор каждый день, а вечером копать грядки в огороде и выращивать овощи. Я буду приносить воду, я буду подметать хижину, я буду...» Но он не мог больше ничего добавить и только развел руками, показывая свою готовность к любой работе. Потом он сел в ожидании на маленький стол, уверенный, что объяснил все как надо, и даже смущенно засмеялся. Мальчик знал, что сумеет выполнить любую работу. «После вчерашнего дня осталось немного хлеба, а утром я принес кусок сыра. Я ему уже объяснил, что был болен. После завтрака мне нужно вернуться к нему, а вечером...» В его голосе звучал вопрос, и она поняла, что он спрашивает разрешения вернуться к ней. Яковоце немного удивилась, ведь это было само собой разумеющимся, Конечно же, небесный гость пришел, чтобы остаться здесь, у нее навсегда. Она подняла на него свой ласковый взгляд. Может быть, ожидая увидеть блистающие одежды и лицо, подобное солнечному сиянию. Но перед ней, скрестив ноги, сидел на полу обычный маленький мальчик, выцвевший грязной одежде. Он смотрел на нее и широко улыбался. Видел я, и, наверное, видели вы, это осенью было, недавно. На Садовом кольце в самом центре Москвы шел под снос старый дом деревянный. Отключили давно отопление и газ, на столбах провода оборвали. И стоял он без окон, без рам, как без глаз, как забытая старость в печали. Все жильцы расселились в высоких домах, в их числе и семья молодая. Но на старой квартире оставили мать, чтобы там доживала седая. Лето быстро ушло, брало осень свое, с каждым днем холодать больше стало. Но родные забыли совсем про нее, все им времени не доставало. На дрожащие плечи набросив платок, она взгляд устремила спокойный на приклеенный к грязным обоям листок с почерневшим портретом Мадонны. Кто-то в скорую помощь, узнав, позвонил, и забрали в больницу старушку. Только через неделю, чуть-чуть подлечив, привезли ее в ту же избушку. Привели снова в тот же разваленный дом. И она обреченно, послушно вновь легла, погрузившись в последний свой сон на холодной своей раскладушке. Гиппократа-слуга уходил навсегда. Закрывая скрипучие двери, он, наверное, мать не любил никогда и, наверное, в Бога не верил. Где-то сытно, в тепле живы сын или дочь. И забыли про бабушку внуки. А над городом спящим заплакала ночь, над большой человеческой мукой. Этот грустный сюжет, этот страшный пример, не пустые газетные строки. Это черствые дети и внуки теперь. Это мы, это наши пороки. Где же совесть и честь, милосердие и долг? Я молить Бога не перестану, чтоб помиловал нас и нам выйти помог на дорогу, ведущую к храму. Сегодня мы с вами будем учить новый золотой стих, который записан в Иова, 37 глава, 10 стихом. «От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается». Как холодно зимой, и какая пустынная местность, как будто все омертвело. Мир замер, как холодное мертвое кладбище. Черные вороны сидят на голых ветках и каркают свою крикливую зимнюю песню. Небо покрылось темными тучами. С севера дуют сильные ветры, и солнца больше не видно. В детской комнате сидят два маленьких мальчика, Петя и Миша. Петя всегда любит задавать очень интересные вопросы, и сегодня он опять подошел к Мише. «Я терпеть не могу зиму. Ах, когда же снова все зазеленеет?» «А почему ты ее не любишь?» «Да посмотри в окно. Все скучно. Ни одного листочка на дереве, ни одного цветочка в саду, ни одна птичка не поет. Но всему свое время. Скажи-ка, ты ночь тоже терпеть не можешь?» «Ночь? Ну почему же нет? Ее я люблю, потому что ложусь спать». «Конечно, особенно, когда ты устал от игры». «А что, нельзя? Я же должен отдохнуть, и для этого нужно спать». «Ну тогда ты должен быть довольным и зимой». «Петя, ну посмотри, ты должен быть довольным и зимой». «Смотри, если весной все зеленеет и начинает расти, если летом все цветет и зреет, чтобы мы могли осенью для нашего пропитания собрать различные фрукты и овощи, то неудивительно, что природа, производящая так много, нуждается в покое, чтобы набраться новых сил для следующего года». «Зима — это время сна садов, полей и лесов. Бог все так мудро устроил и установил, поэтому Он тебе и дает покой тихой ночью, чтобы ты на следующий день мог проснуться с новыми силами. Что ты скажешь теперь о зиме?» «О, да, ты мне так хорошо все разъяснил. Я теперь с радостью буду встречать зиму со снегом и льдом. Ведь это тоже не напрасно прожитое время». «Петя, а я тебе еще вот что скажу. Когда ты зимой сидишь в теплой комнате, то подумай, сколько людей мерзнет, потому что у них нет дров. И когда ты выходишь на улицу, одетый в теплую одежду, то подумай-ка хорошенько, сколько людей мерзнет, потому что у них нет теплой зимней одежды. И если ты ешь горячий суп и еще что-нибудь, то подумай, что многие-многие люди голодают, потому что им нечего кушать. И если ты в кроватке укрываешься теплым одеялом, то не забудь, что многие лежат на голой соломе, потому что у них ничего нет другого. И если... Ах, я еще много-много мог бы тебе перечесть. Но я скажу только одно. Благодари Бога, что ты не мерзнешь и не голодаешь. Помогай бедным, чем только можешь». Дорогие детки, мы тоже должны благодарить Бога за все посылаемое им. И не забывать, что и лето, и зиму, и осень, и весну для нас сотворил Господь. И давайте еще раз сегодня повторим наш новый золотой стих. Иова, 37 глава, 10 стих. «От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается».